Глава 35. Сос. Вигди Салбу разбудило гавканье Грегора. Капли дождя стучали по крыше. Она посмотрела на часы. 7:30. Она, наверное, задремала. Стоявший перед ней стакан был пуст. Дом был пуст. И вообще одна сплошная пустота и вокруг, и внутри. Нет, не на это был рассчитан ее план. Она поднялась, подошла к двери на террасу и посмотрела на Грегора. Он лаял на ворота, уши и хвост у него стояли торчком. Что же ей с ним делать? Отдать кому-нибудь? Или усыпить? Даже дети не питали никаких теплых чувств к этому непоседливому нервному псу. Так вот, план. Она посмотрела на полупустую бутылку джина на стеклянном столике. Пора доставать следующую. Гавканье Грегора повисало в воздухе. Гав, гав. Арно говорил, что нервический лай пса успокаивает, создает ощущение, что кто-то тебя охраняет. И еще он говорил, что собаки чуют врагов, потому что тот, кто хочет тебе зла, пахнет совсем иначе, чем друзья. Она решила завтра же позвонить ветеринару. Ей надоело ухаживать за псом, который начинал гавкать всякий раз, как только она входила в гостиную. Вигдис приоткрыла дверь на террасу и прислушалась. Сквозь лай Грегора и шум дождя раздалось звяканье звонка. Она успела провести щеткой по волосам и стереть пятно от туши под левым глазом до того, как дверной звонок, подарок родителей мужа на новоселье, сыграл привычные три такта мессии Генделя. Она догадывалась, кто это мог быть, и ожидания ее не обманули. Почти. «Констебль?» — спросила она, искренне изумившись. «Какой приятный сюрприз!» Стоявший на крыльце человек промок до нитки, капли скатывались у него с бровей. Он прислонился одной рукой к дверному косяку и смотрел на нее, не отвечая. Вигди Салбу отворила дверь настежь и снова прикрыла глаза. «Может, войдете?» Она повела его в гостиную, слыша, как позади хлюпают его ботинки. Она знала, ему нравится то, что он видит перед собой. Не снимая пальто, он уселся в кресло. Она заметила, что на обивке под ним сразу расплылось мокрое пятно. — Как насчет стаканчика джина, констебль? — А джимбим у вас есть? — Нет. — Ладно, тогда и джин сойдет. Она принесла хрустальные бокалы, свадебный подарок свекры и свекрови, и налила себе и Харри. «Примите мои соболезнования», — сказал полицейский и поглядел на нее красными блестящими глазами, из чего она заключила, что он уже прилично выпил сегодня. «Благодарю», — сказала она. «Выпьем?» Сделав глоток, Вигдис заметила, что он опустошил бокал наполовину. Она вертела в руках свой бокал, когда он внезапно произнес. «Это я лишил его жизни». Вигдис непроизвольно коснулась висевшей у нее на шее жемчужной нити утреннего дара. «Я не хотел, чтобы дело этим закончилось», — пояснил он, — «но действовал глупо и неосторожно. Это я вывел на него убийц». Вигдис поспешила поднести бокал к губам, чтобы он не заметил, что она готова расхохотаться. «Теперь вам это известно». «Теперь мне это известно», — прошептала она. Ей показалось, что у него в глазах промелькнуло удивление. «Вы говорили с Томом Уоллером», — скорее с утвердительной, нежели с вопросительной интонацией, — сказал Харри. «Это тот сыщик, который полагает, будто он дар Божий. Ну да ладно. Да, я говорила с ним. И, разумеется, рассказала ему все, что знала. А что, не надо было этого делать, Харри?» Он пожал плечами. «Я что, подставила вас, Харри?» Она подобрала под себя ноги и озабоченно посмотрела на него из-за бокала. Он не ответил. «Еще джину?» — Харри кивнул. «Во всяком случае, одна хорошая новость у меня для вас есть». Он внимательно следил, как она наполняет его бокал. «Вечером я получил по электронной почте письмо, автор которого признается в убийстве Анны Бетсон. Он все время сбивал меня с толку, делал вид, чтобы я поверил, будто ее убил Арне». «Тонкая работа», — сказала Вигдис. «Ой, что я делаю?» — она пролила джин на стол.